Часть вторая. Сидя в зале ожидания, я вновь и вновь прокручивал в памяти причины, подвигнувшие меня на столь дальнее путешествие. Если вкратце пересказать выведанную мною в Риге историю злоключений Владимира Васильевича, то получится крайне занимательный рассказ. Итак, вот что случилось после того, как он оказался во второразрядном Мозамбикском порту, где был вынужден возглавить работу по перевозке груза на территорию ЮАР. Вначале все шло довольно ладно и в привычном режиме. Зерно исправно перегружали на автотранспорт и по частям перевозили в пункт назначения. Но ближе к концу разгрузки Бейру буквально сотрясли ряд мятежей и забастовок. На всех причалах в одночасье и дружно появились какие-то громкоголосые деятели, одетые в полувоенную форму, и на всех углах зазвучали возбужденные голоса агитаторов, призывающие невесть к чему, и работа в порту сразу же застопорилась. Нанятые ранее водители дружно заявили, что их грузовики внезапно поломались, а докеры угрюмо разбрелись по городским задворкам. Но что было возможно и привычно для жителей страны с капиталистической экономикой, было абсолютно немыслимо для тружеников страны, победившего социализма. На судне в очередной раз объявили аврал, и команда, трое суток надрываясь из последних сил, спешно очищала трюмы и затаривала на транспортные поддоны последние сотни мешков и ящиков. Оставалось делать последние усилия, каким-то образом вывести все это хозяйство с территории, охваченного мятежом, портового города. Ситуация складывалась просто критическая, и действовать капитану нашего корабля следовало максимально быстро. Он опросил всех членов экипажа, но выявил всего троих человек, которые имели навыки управления автомобилями. Матрос Олег Осипенко во время службы в армии водил «Урал». Штурман Слава Игроков – владел «Волгой», а Владимир Боев, незадолго до этого злополучного рейса, получил права водителя категории «Б» и даже успел приобрести «Жигули». Но три человека — это только три человека, а требовалось еще более 20 водителей. С огромным трудом удалось отыскать по городским окраинам и уговорить на один рейс еще порядка десятка совершенно древних пенсионеров, которые, несмотря на царившие в порту беспорядки, решились ради заработка рискнуть головой. Но для формирования полноценного конвоя все же не хватало нескольких водителей для большегрузов, и капитан был в тихой панике. За срыв ответственного задания в пароходстве ему пообещали крупные неприятности, вплоть до лишения партийного билета. И тут, словно в ответ на его мольбы, в портовой конторке появилось до дюжины плечистых парней, которые прямо с порога заявили, что слышали о трудностях у советских моряков и просто горят желанием им помочь. Конечно, все это выглядело весьма подозрительно, да и рожи новоявленных доброхотов не вызывали ни малейшего доверия. Но время поджимало, и капитан обреченно махнул рукой в знак согласия. На утро у причала сформировали последний конвой, примерно из 30 машин, и с грехом пополам выпроводили с припортовой площади. Чтобы хоть как-то присматривать за поведением разношерстной компании, трое наших водителей были распределены по всей автоколонне. В головной машине ехал штурман. Примерно в середине конвоя рулил Федченко, и замыкающим был поставлен Владимир Васильевич, как самый надежный и опытный в этих делах человек. Поначалу, то есть первые 50 километров, все шло просто отлично. Все машины четко выдерживали скорость и дистанцию, и казалось, что неприятности закончились. Однако к обеду то у одного, то у другого грузовика начали выявляться поломки. Машины внезапно съезжали на обочину, вызывая непредвиденные остановки и даже заторы. К пострадавшему, разумеется, немедленно сбегались водители с других машин, и начинался чисто африканский консилиум с битьем кулаками в грудь и бросанием засаленных головных уборов в кирпично-красную дорожную пыль. В таких условиях замыкающему было тяжелее всего. Старпому ведь приходилось смотреть за тем, чтобы грузовики совершенно не перекрывали узенькое шоссе, не отставали от колонны, а попавшие в аварию водители, кроме ругани, получили бы и реальную помощь. Радовало его лишь одно – почти все поломки были довольно незначительными, и только один грузовик пришлось брать на прицеп. Можно было бы радоваться, но вся эта суета сильно осложнила и затянула время, рассчитанное для первого дневного перехода. И поскольку ночевать в глухих джунглях на дороге не хотелось никому, то на короткой летучке было принято решение все же дотянуть хотя бы до деревушки Мукамбена, лежащей в 30 километрах восточнее первоначально намеченного рубежа. Сумерки в экваториальной области нашей планеты наступают на удивление быстро. Кажется, лишь чуть-чуть упала видимость, а вот уже и не видно капота собственной машины. Скорость конвоя и без того невеликая снизилась еще больше. Перегруженные грузовики, утробно завывая моторами, уныло плелись по петляющему в чаще леса шоссе. В буквальном смысле уткнувшись передними бамперами в габаритные огни впереди идущей машины, Владимир Васильевич из последних сил сжимал баранку, с трудом удерживаясь от непреодолимого желания свернуть на обочину и заснуть хотя бы на час. Дневная жара и треволнение последних суток измотали его свыше всех пределов. И поэтому, когда двигавшаяся перед ним машина замерла, и ее стоп-сигналы погасли, старпом, разом утратив поддерживавший его самоконтроль, просто кулем завалился на горячее пропыленное сиденье. При этом он не уснул, а как бы это сказать, просто потерял способность адекватно воспринимать окружающую его действительность. То есть он ощущал, что кто-то вытаскивает его из кабины, и даже слышал какие-то явно относящиеся к нему вопросы. Однако не понимал смысла произносимых слов и даже не видел, кто и куда его тащит. Проснулся он на другой день, лишь утром, часам к 9. Привычным движением вскинул к глазам запястье левой руки, чтобы взглянуть на часы, и тут же обнаружил их отсутствие. Вокруг стояла мертвая тишина, и в небольшом, крайне бедно обставленном мебелью помещении он был совершенно одинок. Весьма встревоженный отсутствием довольно дорогого японского хронометра, Владимир Васильевич торопливо ощупал карманы и с ужасом убедился в том, что они также были совершенно пусты. Ни денег, ни документов, ни даже самой завалящей бумажки у него не было. Понимая, что обстановка складывается уж как минимум непонятная, он медленно, стараясь не скрипнуть, поднялся со своего убогого ложа и приблизился к занавешенному тряпкой окну. Нагнулся и сквозь небольшую щель между материей и рамой осмотрел доступное взгляду пространство. Увиденное его вовсе не порадовало и, более того, насторожило. Небольшой кусочек деревенской площади был ограничен двумя хижинами и странно завалившимся на один бок грузовиком, которым накануне управлял сам старпом. Само по себе это не было странно или подозрительно. Подозрительным было то, что на этом кусочке пространства не было не только людей, но даже свиней или кур, являвшихся непременной деталью любого деревенского пейзажа. Эта незначительная деталь, а также полное безмолвие, царящее вокруг, дали повод Владимиру Васильевичу думать о том, что он находится вовсе не в Мукамбена. А где же тогда? Опасливо озираясь, он выбрался из хижины и, пригибаясь к земле, начал продвигаться вдоль полукруглой стены. Осторожность оказалась не лишней. Прямо за углом, метрах в 15, он увидел явно наспех натянутую армейскую палатку. Из-за небрежно откинутого полога, который грозно торчал ствол ручного пулемета. Поскольку пулеметы просто так из временных жилищ не высовываются, Владимир Васильевич немедленно спрятался обратно за свое ненадежное укрытие. Ситуация явно складывалась не самая лучшая, и он предпочел за благо на время затаиться, чтобы иметь возможность как-то сориентироваться и выработать хоть какой-то план дальнейших действий. Но вот именно для этого времени ему и не дали. Позади него неожиданно зашуршали чьи-то крадущиеся шаги, и не успел Старпом оглянуться, как грозный окрик и толчок чем-то твердым в спину заставили его распластаться в дорожной пыли. Владимир Васильевич, выждав некоторое время, чуть приподнялся, сплюнул забившийся в рот песок и, не поворачивая головы, насколько это было возможно, поднял руки вверх, показывая полную свою миролюбивость и покорность. Вскоре послышались и иные возбужденные голоса. Его энергично подхватили под руки, поставили на ноги, и только теперь он смог разглядеть своих противников. Слева его руку крепко сжимал плечистый гигант в синей набедренной повязке и с охотничьим ружьем через плечо. Слева же, воинственно скаля прореженные чьим-то кулаком зубы, стоял низкорослый кафр, чье одеяние состояло из цветистого тюрбана и продранной на груди майки с надписью «Пепси». Его вооружение состояло из короткого мачете, которым он воинственно потрясал, и древнего револьвера, заткнутого по самую рукоятку в плотный кушак, обмотанный вокруг его талии. «Что случилось, господа?» — незамедлительно спросил у них Старпом, воспользовавшись английским как наиболее знакомым и привычным средством общения. «Иди прямо!» — с сильным акцентом хрипло рыкнул гигант, подкрепляя свой приказ недвусмысленным толчком в плечо. Сопротивляться было бессмысленно, и как был, то есть не опуская рук, Владимир Васильевич побрел в сторону палатки с пулеметом, ощущая спиной настороженные взгляды конвоиров. Едва он к ней приблизился, как из нее, сонно щурясь и потягиваясь, вышли еще двое. Крепкие коренастые ребята, оба в серых рабочих куртках и новых ботинках, сразу напомнили Старпому тех водителей, что явились в порт накануне. И по их ухмылкам ему стало понятно, что и они его тоже узнали. Обстановка начала проясняться. «Скорее всего, — догадался Владимир Васильевич, — внешне хаотичная перестройка грузовиков на марше происходила вовсе не случайно. Вполне определенная их часть в результате неизбежной неразберихи переместилась именно в конец колонны, а потом, пользуясь наступившей темнотой, они попросту свернули в сторону на одной из дорожных развилок, чего безумно уставший замыкающий даже не заметил. И вот результат его невнимательности — он в плену. Последовал сильный пинок в спину, и Старпом буквально влетел в палатку, едва не запнувшись о груду зеленых ящиков, наваленную в ее центре. Со всех сторон тут же послышались издевательские смешки, и Владимир Васильевич поднял голову. В палатке по сравнению с улицей было темновато, но в углу горела керосиновая лампа, в свете которой Владимир Васильевич постепенно различил силуэты нескольких плохо одетых, но хорошо вооруженных людей. Сидевший около источника света бородатый негр лет 30 отложил в сторону листок бумаги, который перед этим изучал, и строго взглянул на Старпома. Его круглые глаза засверкали таким яростным и даже фосфорисцирующим светом, что в палатке мгновенно наступила тишина. Он повелительно взмахнул рукой, и сковывавшие нашего моряка объятия тут же разомкнулись. Приняв такой поворот событий за некий благоприятный знак, Владимир Васильевич гордо развернул плечи и только было собрался произнести заготовленную тираду о незаконности своего задержания, как получил такой сильный удар по шее, что тут же рухнул на колени. «Смотрите все на этого презренного прислужника империализма!» На ломаном английском грозно произнес бородатый, указывая на поверженного Старпома пальцем. «И запомните, что та смерть, от которой сейчас сдохнет этот презренный наймит, будет грозить каждому врагу нашего непобедимого народного движения. Он еще долго распинался насчет того, какие страшные мучения ждут их пленника, но полностью утерявшему нить повествования Старпому было не до того. Считая, что выбраться живым из столь безвыходного положения ему не суждено, он мысленно прощался с семьей. Слезы непроизвольно катились по его щекам, и он впервые в жизни ощущал, как все мирские дела, которыми он жил в последние дни, вереницей выветриваются из его головы, оставляя место лишь мыслям о покаянии и прощании. Но вот громко прозвучала команда на незнакомом языке, Владимира Васильевича подхватили под руки и вывели на площадь. Несколько шагов по ее утоптанной поверхности и сквозь застилавшие его глазницы слезы он увидел место своей скорой казни. Это был простой столб с перекладиной на высоте 2 метров, вкопанный на окраине деревни. Установленный ближе к деревьям, мрачной стеной вздымающихся метрах в 50 от палатки, он был густо испещрен пулевыми отметинами. Мало того, кое-где даже заляпан темно-бурыми пятнами, которые живо напомнили Владимиру Васильевичу засохшую кровь. Какие-то секунды, и его прижали к ужасному идолу смерти, а руки скрутили позади столба так, что он едва мог поднять голову и в последний раз взглянуть в глаза людям, молчаливо готовившим скорую расправу. Пока он пребывал в таком плачевном положении, прямо перед ним собралась вся захватившая его шайка. Было их немного, человек 15, но видно было, что это не просто неорганизованная толпа, а некое подобие воинского соединения. Во всяком случае, они выстроились в неровную шеренгу, с почтением поглядывая на своего предводителя, который, явно гордясь своей полувоенной формой, занял место на ее правом фланге. Обозрев свое разношерстное воинство, тот поднял правую руку с зажатым в ней пистолетом вверх и принялся громко зачитывать слова тут же сочиняемого приговора. При этом он то и дело упоминал презренных американцев, англичан и вообще всех белых угнетателей, крайне мешающих делу свободы и независимости. Чтобы его речь понимали осужденные, бородатые некоторые фразы, хоть и со смаком, но страшно коверкая слова, постарался перевести на английский язык. И только тут Владимир Васильевич, в полной мере осознавший, что жить ему осталось не более нескольких минут, и понимавший, что терять ему нечего, решился подать голос протеста. «Вы что?» — завопил он во всю силу своего привыкшего к подаче команд голоса. «На кого руку подняли? Какой я вам англичанин или даже американец? Откройте глаза пошире. Я прибыл из Советского Союза с братской помощью для вашей страны. Я коммунист, наконец, и советский гражданин. Как вы смеете поднимать руку на представителя первой в мире страны социализма? Знаете, что ваши действия не окажутся безнаказанными, и вы все, презренные негодяи, рано или поздно получите по заслугам». Пораженный таким красноречием, почти что приговоренный к расстрелу жертвы, бородатый замер буквально на полуслове. Потом жестом подозвал к себе своих ближайших подручных, а именно гиганта в синем и низкорослого кафра. Те, виновато потупив глаза, некоторое время переминались с ноги на ногу. Но вскоре, поняв, что запираться бессмысленно, с явной неохотой отдали командиру все вещи, найденные в карманах Старпома. Поскольку среди них был и синий паспорт моряка с гербом СССР на обложке, то ошибиться в национальной принадлежности его владельца было невозможно. Так и произошло. Держа открытый документ в руке, командир повстанцев приблизился к столбу и, приподняв голову Владимира Васильевича за подбородок, принялся сличать его с фотографией в паспорте. «Вот черт!» — мелькнуло в голове у нашего Старпома. «Наверное, для негров все белые на одно лицо, как и для нас, китайцы. Да и фотография моя с тех пор, как я ее сделал, изрядно устарела. И чтобы мне, дураку, не оформить документ заново, Ведь предлагали же такую услугу в отделе кадров, причем совсем недавно. Все некогда было, все куда-то бежим, торопимся. Да торопился.